Винсент вошел на непрезентабельное кладбище на окраине города. Оно было заполнено узкостоящими друг к другу небольшими мемориалами, внутри которых покоились урны с прахом. Пройдя не один десяток рядов, он наконец достиг нужной могилы. Арабелла Магнус, 2127-2153 г. Не было даже эпитафии, как и дополнительного места на мемориале. Похороны были покрыты из казны благотворительного фонда, как и многие здесь. Опустившись на колено, он возложил букет белых цветов. Невольно в его сознании всплыло тело молодой девушки, покрытое опухолями с ног до головы. Первое время она еще могла говорить, нежным голосом успокаивая: «Все будет хорошо, мама скоро поправится, вот увидишь». Хотела она погладить его по голове, но увидев свою опухающую руку, резко одернула. В тот день он не дал своему животу заурчать ни разу. Он даже пытался взывать к силе, чтобы исцелить ее, но что может ребенок, к тому же не владеющий соответствующими техниками? Его охватило неприятное чувство, чувство беспомощности. Схватившись за левый глаз, он сжал губы. Еще не зажившие нервы начали болеть. Она умирала, но никто не пошевелился, чтобы помочь. Умерев, не удостоилась приличной могилы. Посетил ли кто-нибудь ее за эти годы? Что бы она сказала, узнай, что ее ребенка похоронили вместе с родителями, которые его даже ни разу не видели. Что бы сделала, узнай, что ребенок, рожденный ценой ее жизни, был запросто продан на опыты. Убрав руку от лица, он поднялся. «Даже если никто не будет знать, я буду помнить. Всегда». Он уже знал всю биографию его семьи. Арабелла – единственный ребенок в семье рабочих. Отец умер через 7 лет на вредном производстве после ее рождения, выросла и поступила в педагогический. В это время ее мать покончила жизнь самоубийством, как предполагается, из-за нервного срыва вследствие переутомления. Вскоре познакомилась с отцом полицейским, поддержавшим ее, но на втором месяце беременности они разошлись. Далее про нее он знал из первых рук. Что же до отца, тот еще несколько лет проработал в полиции, после чего был уволен за пьянство, несколько раз привлекался за воровство, отсидел несколько лет за грабеж, после чего, покинув землю, работал на добывающем астероиде. И будто зная, что мертвый сын о нем узнает, в 2162 он был заколот во время потасовки в баре. Узнал все это он еще в первый месяц бытия посредником, и даже собрал показания очевидцев, получив доказательство, что тот труп был действительно его отец, а не какое-нибудь подставное лицо, присланное Цербером. После этого он очень сильно жалел, что не может лично расплавить ему синапсы. Простившись с могилой, Винсент развернулся к выходу. Смотритель кладбища, идущий навстречу, мельком глянул на него и прошел мимо, но уже через секунду понял, что не помнит лица этого человека, а через 2 секунды забыл, о чем думал и куда вообще шел. Глава 16. Наконец-то он здесь. Прошу любить и жаловать, один из лучших моих людей, лучший техник, какого я только знал, и просто хороший парень, а еще имеет достоинство в 40 сантиметров. Представила его тело в озере под самый конец, таки удачно дала ему поддых. Это только пока что я не могу тебе ничего сделать. Он кинул ей знак глазами и развернулся к двум женщинам. Босс любит надо мной подшутить. Прошу, не принимайте ее слова близко к сердцу. Мое имя Грит, фамилии, к сожалению, не знаю. Как и сказала босс, я техник, но на самом деле мои знания посредственны, я самоучка. Он делал весьма простой говор, но пытающийся пародировать официальный тон. Что вы, не будьте слишком скромны, сказала зрелая женщина с темно-рыжими, почти черными волосами, и прикрыла ладонью рот, скрывая улыбку. Она была одета в парадный военный костюм. Я ее нигде раньше не видел, ее лицо показалось Винсенту несколько знакомым. Но я боюсь спросить, сколько вам лет? Продолжила женщина военной. Вы выглядите совсем юным. Вроде как 18. Но в голове думал: ты уже все знаешь обо мне, твои попытки скрыть это выглядят жалко. Он ставил свой правый глаз на кон, что командование Альянса носом землю рыли и узнали о человеке в команде Спектра все, что только можно. Официально тела Вазер в качестве поощрения его выдающихся заслуг выполнила просьбу познакомить его с талантливым техником Кали Сандерс, которая стояла рядом с женщиной в форме и была одета попроще, в гражданское. Да быть такого не может, в 18 моя дочь всего на 2 года младше, но такого оболтуса не сыскать от скопления Нимба до Вуали Персея. Она покачала головой, вздыхая. Ладно, не буду вам мешать, все равно в этих инженерных терминах я ничего не смыслю. Женщина зашла в медицинский отсек, примыкающий к кают-компании.